Красавицы, кого не изберут, им не перечь, ведь женщины упрямы. Она нашла, отвергнув общий суд, поклонника из тех, мы будем прямы, кого хлыщами светскими зовут. Их очень любят, хоть ругают дамы. Заезжий граф, он был красив, богат и не дурак пожить, как говорят.